как на площади народ собирается, заунывный гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую, по высокому месту лобному, в рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренной им, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается, а лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться, про меня моим дедушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам, помолитесь сами в церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную. И казнили Степана Калашникова смертью лютою, позорною, и головушка бесталанная во крови на плаху покатилась. Схоронили его за Москвой рекой, на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской и Владимирской. И бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили, и гуляют, шумят ветры буйные над его безымянной могилкою. И проходят мимо люди добрые, пройдет стар человек, перекрестится, пройдет молодец, приосанится, пройдет девица, пригорюнится, а пройдут гусляры, споют песенку. «Эй вы, ребята удалые, гусляры молодые, голоса заливные! Красно начали, красно и кончайте! Каждому правду и честью воздайте, тароватому боярину слава, и красавице боярине слава, и всему народу христианскому слава!»